Городская больница, 4 класс, зал 6, номер 9. Броуверсград, 1882 год. Дорогой Тео, если ты приедешь сюда приблизительно в конце июня, ты застанешь меня, надеюсь, за работой. А сейчас я в больнице, где, однако, побуду только 14 дней. Уже в течение 3 недель я сильно страдал от бессонницы и лихорадки и чувствовал боли при испускании мочи. Теперь я должен смирно лежать в постели, глотать много хинина, делать себе время от времени впрыскивание, словом, все обстоит так невинно, что тебе нет надобности из-за этого беспокоиться. В дни посещений ко мне заходит Зин, который следит за моей мастерской.